«Недуг твой наслал на тебя Ахриман», — сказал Ахура Мазда. «Если бы было возможно уничтожить зло сейчас, тебя не постигла бы смерть. Ты бы жила и благоденствовала. Но зло будет побеждено еще не скоро». Когда Бог произнес эти слова, перед ним предстала Фраваш из Заратуштры. Мазда, обращаясь к грядущему пророку, возвестил: «Минит 3000 лет, и ты, получив телесное воплощение, придешь в мир, чтобы принести людям истинную веру и дать им закон истины. Ты откроешь людям слова священной молитвы Ахуна Варья. Спента Армайти дарует мир для пастьбы скота, и наступит вместе с Хшатрой Варья обильная пастьбой прекрасная жизнь. Боги обеспечат мир перед лицом кровожадных друджевцев благодаря тебе, Заратуштра, ибо это ты принесешь в мир мою праведную веру и предашь проклятию все девовские религии. После того, как ты свершишь эту великую миссию, земля останется существовать последние 3000 лет. Затем добро победит зло навсегда, и мировая история завершится». Услышав эти слова, Геуш Урван успокоилась и отлетела на небо. Ахриман неистовствовал и, как поганая муха, метался от творения к творению и везде мерзил. От небесных фраваши он спасся бегством, но сдаваться не собирался. Потерпев поражение в битве с небом, он набросился на землю, пробил в ней дыру насквозь до преисподней, а потом решил уничтожить другое творение Мазды — воду. Он унес ветром всю влагу с земли и послал в бой Апаушу, дева засухи. Тогда против девовских козней снова выступил Тиштрия. 30 дней он сверкал в небе, 10 дней в облике 15-летнего юноши, 10 дней в облике быка и 10 в облике коня. И все 30 дней с небес низвергался небывалый дождь. Каждая его капля была величиной с чашку. Вода залила землю в человеческий рост. Почти вся ползучая нечисть Хравстра, гады, скорпионы, крысы, муравьи, лягушки, захлебнулись и передохли. Лишь немногие Хравстра смогли добраться до незатопленных островков и спастись. Когда дождь кончился, налетел небесный ветер, который согнал всю воду на край земли. Вокруг земли возник мировой океан Варукаша, наполненный студеной пресной влагой, прозрачной, как хрусталь. Этот океан занял треть земной поверхности. Лучи солнца рассеяли тьму, в мире потеплело. Хравстра, передохшие в норах и щелях, по которым они расползлись во время потопа, начали разлагаться. Их яд и зловоние смешались с землей, отравив все поля и пастбища. Стали гибнуть растения. Но Амертад успел собрать семена всех трав и деревьев. Бог отнес их в океан Варукаша и смешал с водой. Очистить землю от яда Хравстра должен был Тиштрия. В образе белого коня, прекрасного златоухого с золотой уздою, он спустился в океан, чтобы набрать воды и снова разлиться дождем. Против Тиштрии выступил дев засухи Апауша в образе черной лошади, облезлой, тощей и безобразной. И сверкающий звездный бог бежал прочь от океана, объятый страхом. Дев был слишком могуч. Скопище преисподней мерзости, терзавшие землю и земной мир, возрадовалось победе Апауши, но торжествовали они рано. Тиштрия вознес молитву Ахура Мазде, прося дать силы для поединка. Бог-творец внял молитве Тиштрии и дал ему силу 10 могучих лошадей, 10 верблюдов, 10 быков, 10 гор и 10 рек. Издав воинственный клич, Тиштрия бросился на Дева засухи. Грянул беспощадный бой. Небо сотрясал гром от ударов оружия, и огненные молнии воплощения огня ярко вспыхивали среди туч. Ахуры и Девы, замерев, ждали, чем кончится это единоборство. К вечеру Тиштрия стала доливать Апаушу. Бесславно покинув поле сражения, Дев обратился в бегство. Когда он убежал от океана, Тиштрия напился воды, смешанной с семенами всех растений, взмыл ввысь и хлынул дождь. Капли того дождя были величиной с бычьи и человеческие головы. Весь яд Хравстра вымыло из почвы бурлящими потоками воды. Но чистая пресная влага испортилась от яда, сделалась соленой. И когда снова, как и в первый раз, небесный ветер осушил землю, согнав всю дождевую воду на край света, пресные заливы Варукаши, море Путика, Персидский залив, море Камрут, Каспийское, море Шахибун, Средиземное, и залив Сатаваесы, Аравийское море, стали солеными.